Пролог. Это сейчас я вспоминаю все произошедшее со мной с легким чувством ностальгии по былым приключениям и многое способен воспринимать с юмором. А вот когда все началось, тогда мне было совсем не до смеха. Более того, я был в отчаянии, ведь вся моя уютная и спокойная, вполне налаженная и состоявшаяся жизнь разрушилась, как карточный домик. Я потерял все, любящих родителей, сестру, любимую девушку, хорошую работу с неплохой зарплатой и налаженный быт, а взамен получил, да жесть полнейшую беспросветную получил, чего уж там. Впрочем, обо всем по порядку, наверное, стоит представиться. На момент моей жесточайшей потери мне было 28 лет, я успел отслужить в армейке, окончить ИНЯЗ в Большом университете Питера, устроиться переводчиком в престижное книжное издательство и, а что и, хороший переводчик всегда может заработать себе на хлебушек с маслом, а я, именно что хороший, к тому же я не был ограничен рамками одного-двух языков, а успел изучить целых 7, как говорила мама, талант к ним у меня был с детства, английский, немецкий, французский, само собой, плюс итальянский, испанский, португальский и, неожиданно, да, японский. Последний мне дался труднее всего, но я же упрямый. К тому же, мне всегда хотелось читать Юкио Мисиму, Акутагаву Рюноска и Эдогаву Рампа в подлиннике. Сами понимаете, что с таким набором я без работы не сидел. Художественный перевод мне давался легко, я улавливал настроение автора, его идею, его дух. А для хорошего перевода это очень важно. Поэтому года через 2 работы в издательстве не я просил работу. Работу предлагали мне, и я брался далеко не за каждое предложение. Переводы у меня получались очень качественные, ну, и плата была соответствующей. В общем, я мог себе позволить жить так, как хотелось. Работал удаленно, мог позволить себе несколько дней отдыха после сдачи очередной нетленки и слетать к теплому морюшку. У меня было свое жилье, машина, кое-что в банке, внешность у меня Бог не обидел. Поэтому с девушками проблем не было, с родителями и сестрой отношения были самые теплые. В общем, я считал, что жизнь удалась, особенно когда в моей жизни появились Катя и Катя. Катя – моя любимая девушка, а Катя – ее кот. Рыжеволосая голубоглазая красавица и роскошный шотландский веслоухий котяра с нежной плюшевой шерсткой. В общем, все было хорошо, и я считал, что жизнь удалась. Обывательское счастье, скажете, а что в нем плохого? Лично я никогда не стремился к великим свершениям и пафосному превозмоганию, я просто хотел жить хорошо, чтобы достаток в доме, хозяйственная и красивая жена, дети 2, мальчик и девочка, чтобы чаепитие на дачной веранде вечером, чтоб желтый абажур и большой пирог с вишневым вареньем и мурчащий кот на коленях, и вытянувшаяся рядом, на полосатом половичке, большая лохматая собака. Вот что здесь плохого, и ведь все начало сбываться и кончилось, не сбывшись. Вы хоть представляете, какой это был для меня шок? Ах, да, я забыл представиться. Олег Дрейер, предки мои были из обрусевших немцев, прибывших в Россию еще во времена Екатерины II, и среди них были и чиновники, и офицеры, и университетские профессора, и даже вторая в России женщина-врач. Папа мой был врачом-гинекологом, очень хорошим гинекологом, мама, как и я, тоже занималась переводами, моя склонность к языкам от нее, они у меня хорошие были, хотя почему, были, очень надеюсь, что с ними все в порядке в моей прежней реальности, и они смогут позаботиться о Кате, ведь незадолго до произошедшего со мной она призналась, что ждет ребенка, пусть они все будут счастливы, ведь они живы, это я умер, чтобы оказаться там, куда никогда не мечтал попасть. Как все произошло? Быстро, я даже не успел ничего толком осознать. Я просто вышел из дома в магазин, за продуктами и сигаретами, вечером должна была вернуться из командировки Катя. Я просто переходил дорогу на зеленый, мать твою, свет, еще пара шагов, и я вступил бы на безопасный тротуар, когда из-за поворота на дикой скорости вырулила красная спортивная машина, водителю которой было явно плевать на все светофоры в мире. Все произошло слишком быстро, и последние мгновения жизни я потратил на то, чтобы вытолкнуть на тротуар шедшую чуть впереди меня молоденькую мамашу с малышом в слинге. А потом даже боли не было. Все просто померкло, исчезло, и я перестал быть. Сознание возвращалось медленно, я словно плыл в мутноватой серой воде, дышал этой водой, чувствуя ее горький привкус на своих губах. Вокруг мелькали неясные бесформенные тени, и я даже не осознавал толком, кто я. Сколько времени это продолжалось, не знаю, но вдруг мутный поток вытолкнул меня на осклизлые камни берега, да там и оставил. Я попробовал двинуться, но вдруг осознал, что тело мое стало каким-то вялым и полупрозрачным, словно мутное бракованное стекло. И тут память вернулась ко мне, и я завыл от осознания своей потери. Меня просто накрыла жуткая истерика, и я двигался, бился, как выброшенная на берег рыба, пытаясь хоть как-то воздействовать на собственное тело, точнее на то, что от него осталось. Получалось плохо, в конце концов я обессилел и перестал завывать, просто распластался на камнях, бессмысленно глядя вверх, где клубилась тьма. Успокоился, раздался где-то рядом холодный, какой-то отрешенный голос. Способен воспринимать информацию, я повернул голову на звук голоса и разглядел стоящую рядом фигуру в черном балахоне, больше всего напоминавшим рясу монаха-отшельника, который мытье и стирку воспринимает как великий грех. Фигура одним движением опустилась рядом, откинула капюшон, и я увидел приятное молодое лицо с тонким носом, голубыми глазами и резко выступающими скулами. «Мое собственное лицо. Я умер?» – тихо спросил я. Парень в рясе кивнул. «А ты, моя смерть?» – снова спросил я и снова получил в ответ кивок. «И куда ты меня теперь?» – поинтересовался, поражаясь собственному безразличию. «В рай или в ад?» Парень откинул голову назад, так что я увидел выступивший на шее острый кадык, и беззвучно расхохотался. «Смешные вы все», — сообщил он мне доверительным шепотом, достал из воздуха сигарету и протянул ее мне, и я тут же ощутил дикое желание закурить. Но, когда я попробовал взять сигарету, мои полупрозрачные пальцы прошли сквозь нее. Я попробовал еще раз, снова не вышло, а парень вновь беззвучно расхохотался, и тут я разозлился. «Издеваешься, да?» – прошипел я. «Значит, мало тебе, что я сдох, что болтался неизвестно где, неизвестно сколько времени, так еще и поиздеваться надо. Ну, ты и гад, ну извини», – усмехнулся парень и дотронулся до моей руки. Она сразу же перестала быть полупрозрачной и приобрела некоторую, так сказать, материальность. Хотя, что могло быть материальным в этом безумном потустороннем мире? Но вернувшееся ощущение собственного тела как-то успокоило меня, а протянутый на кончике пальца огонек немного примирил с ситуацией. Смерть же невозмутимо вытащила из воздуха еще одну сигарету, прикурил от пальца, и мы вдвоем с наслаждением затянулись. «И что тебе от меня нужно?» – спросил я, решив сразу взять быка за рога, поскольку терять мне, по большому счету, было уже нечего. К тому же истерика прошла окончательно, оставив взамен прямо-таки вымораживающее спокойствие. «А с чего ты взял, что мне вообще что-то от тебя нужно?» Глаза парня похолодели, а голос так и вообще стал ледяным. «Вряд ли ты приходишь к каждому умершему, чтобы покурить и поболтать», — хмыкнул я. «Скорее уж отправляешь, ну, куда там положено по-быстрому и без пересадок. А мне, с чего такое внимание? Я ведь самый обычный. Зачем со мной разговоры разговаривать? Значит, тебе от меня что-то нужно». «Логично», — согласился смерть. «Ты что-нибудь слышала о попаданцах? В вашем мире это довольно известный литературный жанр». «ПФФ», — фыркнул я. «Псевдофантастика». «Да, и слышал, и даже переводил. Довольно неплохие вещи попадаются, но все портит изначальный посыл. Некто из будущего или из параллельной реальности с самыми имбовыми характеристиками разруливает любую ситуацию и наносит справедливость так, как он ее понимает. Не нравится, значит?» – ехидно заулыбался смерть. «Нет», – четко ответил я. «То есть, прожить другую жизнь ты не хочешь?» «В смысле?» – разозлился я. «У меня была моя жизнь, хорошая, устроенная, нормальная жизнь. Я не хочу быть попаданцем, не хочу влипать в дурацкие приключения. Я нормальной жизни хочу. Жену, детей, работу хорошую, и никаких суицидальных приключений и разборок с темными лордами». «Ясно, мда», — протянул смерть, скались все так же ехидно. «Тяжелый ты персонаж, но с интуицией. Значит, желаешь умереть окончательно?» «А хоть бы и так», — ответил я. «Ищи себе другого идиота приключаться на все места». Смерть покивал. «Это можно, это мне, расплюнуть. Но подумай хорошенько, ты-то помрешь и переродишься, ничегошеньки о себе не помня. А вот котя твоя, я похолодел. А что, котя, она ведь тебе не наврала, двойня у нее, мальчик и девочка, должна быть». «В смысле?» — мгновенно похолодел я. «Может не быть, да запросто», — смерть усмехнулся так ехидно, что мне просто захотелось пожать его тощую шею. для меня невозможного нет. Эта девочка и впрямь тебя любит. Горевать будет сильно. Совсем себя истощит от горя. И в родах погибнут трое. И мать, и малыши. Ах да, твоим родителям это тоже здоровье подорвет. Долго на свете они не заживутся. Ах ты гад. Я попытался броситься на парня, ожидаемо не получилось. Меня сковало невидимыми путами. Сволочь. Их-то за что? А я здесь при чем? Фальшиво улыбнулся смерть. Ты сам так решил. Я бы поспособствовал, чтобы и роды прошли успешно, и бабушка с дедушкой отвлеклись от своего горя на внуков. Но ты же сам не хочешь. Это шантаж, выкрикнул я. Это неправильно. Что поделаешь? Пожал плечами смерть. Я всегда добиваюсь своего. И здесь мои правила. Я замолчал. Действительно, тут как в присказке. Протестуй, не протестуй, все равно получишь то, что заслуживаешь. Попаданцем становиться не хотелось до отчаяния, но рисковать Катей, детьми и родителями я не мог. То есть если я соглашусь, что ж ты трудный такой, вздохнул смерть. Будет у Кати и твоих детей долгая и счастливая жизнь, и у родителей твоих, тоже. Еще правнуков успеют понянчить. Правда, Катя во второй раз замуж выйдет, но ты, надеюсь, не в претензии? Нет, глухо ответил я. Она молодая, красивая, зачем ей себя хоронить? Только ее муж. Он моих детей обижать не будет? Не будет, ответил смерть. Не волнуйся, у нее будет счастливый брак, такой, какой мог бы быть с тобой. Я почувствовал резкую тянущую боль в груди. Со мной, не будет со мной, но пусть будет счастливо. Ладно, вздохнул я, согласен. Куда пошлешь? В прошлое, смерть хихикнул. Вот еще, ты попадешь в другую реальность, которая в твоем мире считается вымыслом, то есть, в книгу, в очень известную книгу, ответил смерть. Мир Гарри Поттера тебе знаком? Я застонал. Мало найдется книг, которые я не любил так же, как эту. Да, читал, причем в подлиннике. Да, прочитал все 7 книг, проклятое дитя попросту не осилил, там была уж совсем лютая дичь. И к автору этого, с позволения сказать, творения, у меня была масса вопросов. Это точно детская книга? Впрочем, фанатом Гарри Поттера я не стал. Правда, прочитал еще несколько десятков фанфиков, где самодеятельные авторы, как могли, выправляли кривую реальность саги Роулинг. Но потом мне это наскучило, и я благополучно отодвинул все знание о семикнижии в самый дальний чулан подсознания. И вот теперь мне предстоит жить этой жизнью, проще застрелиться сразу. Но я напомнил себе, что на другой чаше весов слишком многое, и только кивнул в ответ на вопрос смерти. «Ну, вот и чудно», — кивнул смерть, — «быть тебе Гарри Поттером. Но зачем все это?» — спросил я, старательно задавливая в себе желание выругаться матом. «Он ведь даже не настоящий». «Еще какой настоящий?» — серьезно сказал смерть. «Многие литературные миры становятся настоящими, если у них есть десятки тысяч поклонников. А у саги Роулинг они есть. И их так много, что появилось несколько миров Гарри Поттера. Канонный, конечно, главный, но есть и другие, фанонные. В один из них ты и отправишься. Что? Вырвалось у меня. То есть мне даже послезнание не поможет?» Смерть покачал головой. «Кое в чем поможет, но не во всем, увы. Кроме того, этот мир хуже канонного, пусть и ненамного. Вот спасибо, удружил», вздохнул я. «Обращайся», широко улыбнулся смерть, но тут же его лицо стало серьезным. «Понимаю, ты считаешь, что я поступаю с тобой несправедливо. Ты удивишься, но именно так я и считаю», мрачно ответил я. «Поверь», проникновенно сказал смерть, «у меня есть на то свои причины. Пусть мир, в который ты попадешь, фанонный, но его существование важно для всей ветки миров Поттерианы. И что?» — отозвался я. «Пусть себе существует. Лично я ничего не имею против, лишь бы меня это не касалось. Мир такого рода не может существовать без главного героя», — пояснил смерть. «На него все завязано. Даже та часть мира, которая Гарри непосредственно не касается. А с его смертью начинает разрушаться все. Так, до меня начало доходить. Стоп, так пацан умер. Олег, я вроде тебя за умного считал», — вздохнул смерть. «А до тебя доходит, как до утки, на 7-е сутки. Зачем бы ты понадобился, если бы Поттер был жив, здоров и благополучен? Вот подстава так подстава», — пробормотал я. «И кто же его того? Дурсли, Василиск, или темный лорд постарался?» «Дурсли», — скривившись, признался смерть. «Ох, и дрянь людишки. 10 лет пацану исполнилось, вот и получил подарочек. То есть», — мрачно спросил я, — «ты меня отправляешь в реальный Дурсль-кабан, к двум взрослым уродам, которые считают возможным издеваться над ребенком, и к их свину отпрыску, и я даже защитить себя никак не смогу, да они ж меня за год точно добьют. Ты согласился, торопливо заговорил смерть, у нас договор, я свою часть выполню, дело за тобой, угу, и что мне делать? Я даже не пытался изобразить восторг от столь блестящей перспективы. Есть несколько ключевых моментов, которые ты должен сохранить, начал инструктировать меня смерть. Ты должен поступить в Хогвартс и проучиться хотя бы до 5-го курса. Выбор факультета и круга общения, на твое усмотрение, но помни, что открытого неповиновения Дамблдор не потерпит. Все-таки Дамбигат? Безнадежно спросил я. Скорее, Дамби-политик, поправил смерть. Значит, точно гад, вздохнул я. Ну, если тебе так легче, пожал плечами смерть. Итак, ключевые моменты, практически канонные. Философский камень, впрочем, с ним можешь делать, что хочешь, главное, достань его из зеркала. Это, конечно, подделка, но кое-что Фламиль в него вложил. Василиска можешь не убивать, но Джин не надо спасти, иначе не получишь дневник. Сириуса лучше спасти, он тебе еще пригодится. Турнир? Мрачно спросил я. Придется, пожал плечами смерть. 5-й курс, там твоя главная задача, выжить и собрать все крестражи и уничтожить. Вздохнул я. Как раз, нет. Видишь ли, Олег, твоя главная задача – воскресить темного лорда. Сделаешь это, и можешь свалить в закат. Не забывай только, что ты все-таки Поттер, и кое-какие обязанности фамилия на тебя налагает. Потрясающе. Зло прошипел я. А этот псих неадекватный, который лорд, зачем понадобился? А вот чтобы он не стал неадекватным психом, это уже твоя задача. Соберешь крестражи, душа его станет целой, и будет не темный лорд, а вполне себе адекватный правитель для магической Британии. Ты в этом плане не потянешь, да упаси Боже, искренне произнес я, вот уж чего не надо, вот видишь, я великодушен, пафосно произнес смерть, да уж, согласился я, только вот, пардон, а где плюшки, КХМ, задумчиво произнес смерть, так ты ж вроде против, был против, отрезал я, когда это не касалось лично меня, а то я даже до Хогвартса не доживу, с такой-то роднёй, не то, что темных лордов воскрешать. Смерть взглянул на меня с таким выражением лица, словно я предложил ему что-нибудь от себя отрезать. Видимо, моя внезапно прорезавшаяся меркантильность стала для него неприятным сюрпризом. Наконец смерть изволил высказаться. Хорошо, зрение я тебе поправлю. Ограничители с магического ядра сниму, но тебе будет плохо. Они практически вросли в ядро. Один старый пи-политик постарался. Ну, и защиту от ментальных воздействий ты получишь. Есть еще пожелание, не хочу жениться на Джинни Уизли. Не хочешь, не женись, кивнул смерть. И на темном лорде, тоже, продолжил я. А то было такое в парочке фанфиков нет уж, ни за что. Свои матримониальные планы будешь строить сам, меня они не волнуют, фыркнул смерть. Еще, деньги, титул и прочее можешь не просить, это и так прилагается, не сразу. Правда, отношение Дурсли ко мне никак не изменить, если только сам подсуетишься. Я вздохнул и пожал плечами. Вот так сам, все сам. А ты как думал, ты ведь в этом болоте главный герой, хихикнул смерть. Вот и геройствуй, только помни о ключевых моментах. И вообще, тебе пора. Скоро Петунья встанет и будет тебя будить. Дерзай, герой, и помни свою главную задачу. Мне очень важен положительный результат. Я взглянул на смерть так, что тот даже немного потупился, но тут же жизнерадостно оскалился и сделал замысловатый жест рукой, и меня подхватило и понесло. Часть первая. Попал. Глава 1. Дорогие родственнички, черт бы вас подрал. Часть первая. Я взглянул на смерть так, что тот даже немного потупился, но тут же жизнерадостно оскалился и сделал замысловатый жест рукой, и меня подхватило и понесло. Угу, а потом шмякнула без всякой лишней нежности, на что-то, что можно было условно назвать постелью. Так что некоторое время я просто пытался отдышаться и прийти в себя. Пришел, оглядел окружающую действительность, отчего захотелось побиться головой об стену. Канон не врал, это был чулан и, судя по скошенному потолку, под лестницей. Сам я лежал на продавленном комковатом матрасе, под головой обнаружилась скомканная, не слишком приятно пахнущая подушка. Рядом валялось одеяло, видимо, Гарри было плохо и он, будучи в забытии, метался по своему убогому ложу. Так, что там еще? Рядом с изголовьем стоял обычный деревянный ящик, прикрытый выцветшей клеенкой. На ящике лежали ломаные-переломанные, еле живые очки, во многих местах заклеенные скотчем. Рядом с ящиком притулилась потрепанная школьная сумка, на вбитых в стену гвоздях висели шорты и джинсы воистину слоновьего размера, а также пара застиранных футболок, тоже не маленьких. Ах да, еще под потолком болталась запыленная лампочка без всяких признаков абажура, а к стенам было прикноплено несколько рисунков, обычных детских рисунков. На одном из них был изображен торт с 10 свечами и надписью «С днем рождения, Гарри». На втором три человека, взявшихся за руки. Мама, папа и сын. Просто три силуэта, нарисованных по принципу ручки-ножки-огуречек. Рисунок выглядел пожелтевшим. Видимо, висел в этой поганой берлоге давно. У меня аж в носу защипало. Несчастный мальчишка мечтал о семье, о родителях, которых не помнил, о капельке любви и, судя по всему, получал взамен только ненависть. Ладно, поглядим, что с этим можно сделать. Если Дурсли так ужасны, как намекал смерть, то долго я у них не выдержу. Забьют нафиг, как забили настоящего Гарри. Кстати, я осторожно ощупал собственное тело. Ну да, все по списку. Худоба, синяки и шрамы на руках, возможно, и переломы были, и не раз. Здоровенная красно-синяя гематома на груди. Потрогал, больно. Шишка на затылке и пальцы левой руки, опухшие как сосиски, двигаются с трудом. Что ж с ним сотворили-то, прежде чем отправить в чулан? Мне было ясно одно, с наказаниями любящая родня явно перестаралась и явно это было не в первый раз. Если пацан и дотянул до 10-летнего возраста, то точно не их заботами, а собственной магией. Возможно, он вылечил бы себя и в этот раз, но на его ядре стояли ограничители, и тощие, ослабленные постоянными избиениями тело просто не справилось. А может, маленькому Гарри совсем надоела такая жизнь и он ушел. Во всяком случае, в этом теле я был один, ни крестража-подселенца, ни памяти Гарри. Как я его понимаю, я в теле пацана меньше 10 минут, и уже хочется свалить нафиг, хоть в ад, к милым чертям и уютным котлам. Увы, мне такое счастье недоступно. Если я хочу, чтобы мои близкие были живы и счастливы, придется разбираться со всем этим дерьмом и добиваться положительного результата. Никуда не денешься, попала собака в колесо. Ладно, будем разбираться по ходу. Что там смерть говорил? Дорогая тетушка скоро явится меня будить, день домашнего раба начинается. Так, а школа? Стоп, если у Гарри вчера был день рождения, то никакой школы не будет. Сейчас лето, и мне придется целые дни вкалывать на благо годской семейки. Ладно, повкалываем, заодно и присмотрюсь, насколько эта семейка годская и можно ли что-нибудь в этом изменить. А если изменить не удастся, бежать, угу, чтоб меня искали и те, и эти. Полиция в Англии пропавших детей ищет очень интенсивно, а насчет волшебников. Если здесь, как в каноне, обретается милая старушка Фиг со своими котиками, то о моем побеге Дамблдору станет известно очень скоро, и он найдет способ найти меня и вернуть Дурслим, да еще и голове попытается покопаться. Правда, смерть обещал, что от такого рода воздействий я защищен, но кто знает, да уж, куда ни кинь, всюду клин. Вот уж, что называется, угораздило. Тихие шаги на лестнице, скрип двери чулана, и довольно-таки противный женский голос. «Вставай, мальчишка!» Пора готовить завтрак. Я честно попытался приподняться, вот тут-то меня и скрутило. Голова закружилась, меня бросало то в жар, то в холод, кости выкручивало так, словно меня забросили в гигантскую стиралку. Боль была неимоверная, и я всхлипнул. Что за черт, что со мной? И тут я вспомнил, что смерть говорила о том, что снимет ограничители с магического ядра, и то, что мне будет плохо. Не знаю, как там насчет ограничителей, но мне было не просто плохо, мне было ужасно. Я скорчился на матрасе, меня трясло, изо рта тонкой струйкой текла слюна, ощущение выкручивания продолжалось, и тут меня кто-то ударил по лицу. Не смей притворяться. Я с трудом разлепил глаза, но увидел только смутное белесое пятно. Мой мозг вообще отказывался сейчас воспринимать какую-либо информацию, и сказать я ничего не смог, изо рта вырвался только слабый хрип. Ладно, ленивый мальчишка, в голосе добавилось неуверенности, лежи, Вернан вечером с тобой разберется. И дверь чулана захлопнулась, позволив мне загибаться от боли и жара в блаженном одиночестве. Я воспользовался этой возможностью и немедленно вырубился. А когда очнулся, то понял, что чувствую себя почти нормально. Боль и жар ушли, тело ощущалось легким и послушным, но есть и пить хотелось со страшной силой, а еще хотелось отлить, но привлекать к себе лишнее внимание я опасался. Впрочем, Дурсли позаботились о племяннике. Рядом с дверцей в чулан стояло пластмассовое ведро с крышкой, сильно воняющее какой-то химией. Правда, сквозь химический запах ощущался еще один характерный запашок, и я решил использовать ведро по назначению. Уж очень хотелось. Но после того, как я решил эту проблему, есть и пить захотелось еще сильнее. Особенно меня мучила жажда, и я снова окинул свою каморку внимательным взглядом. Гарри наверняка запирали здесь не в первый раз, вот уж не поверю, что парень сам о себе не позаботился. Где тут можно что-то спрятать? Ага. Я опустился на четвереньки и пошарил в самом дальнем углу за матрасом. Есть. За немного отличавшейся от остальных деревянной панелью была незаметная, но довольно вместительная щель. Именно там прошлый Гарри припрятал кое-какие запасы. 2-литровых пластмассовых бутылки из-под сока с водой, несколько кусков хлеба, пара надкусанных печенюшек и 3 зерновых батончика. Где их Гарри раздобыл? Впрочем, это меня сейчас волновало меньше всего. Я скрутил пробку и одним глотком осушил полбутылки, а потом замер на целую минуту, стараясь удержать воду в себе. Слава богу, удалось, и я сделал еще один глоток. И вкус этой не самой свежей воды из-под крана показался мне слаще меда. Жажда отступила, зато желудок стал терзать жестокий голод. Я смолотил несколько кусков получерствого белого хлеба, слегка удивившись отсутствию черного. А потом до меня дошло, ржаной хлеб – обычное явление в России, но не в Англии. Жаль, кстати, местный белый хлеб имел отчетливый ватный привкус, но это была еда. И я огромным усилием воли удержался от того, чтобы съесть и выпить все. Неизвестно, когда мне выпадет такая возможность, запасы стоит экономить. И я мысленно поблагодарил прошлого Гарри, а потом пригорюнился. Такие запасы говорили о том, что пацана реально морили голодом, лишнее подтверждение, что смерть не обманул насчет Дурсли-кабана. Впрочем, поведение дорогой тетушки тоже нормальным не назовешь. Желудок снова жалобно заурчал, и я быстренько спрятал остатки воды и еды в ту самую щель. Увы, но сейчас я не могу себе позволить съесть все это. Мало того, что милые родственнички могут не дать еды, так еще и мне может стать плохо от слишком большого для этого тела количества пищи. Кстати, снаружи было тихо. Видимо, Вернон ушел на работу, а Дадли – к своей банде, и произошло это, пока я валялся в отключке. А Петунья, возможно, уже закончила уборку и сейчас готовит обед. Или вообще покончила с домашними делами и отправилась куда-нибудь по своим делам. Этот вариант, кстати, меня устраивал. Можно попробовать выбраться из чулана и осмотреться. Я подобрался к двери и прислушался. Вроде тихо. Кстати, с кухни вкусно пахнуло едой, и желудок вновь издал жалобную трель. Мысленно пообещав непослушному органу пищеварения много плюшек в будущем, я попросил его заткнуться. Не время сейчас слюни распускать. Мне как можно быстрее нужно понять ситуацию и подумать, стоит ли в нее вписываться или устроить дорогим родственничкам плавный переход в мир иной. Перспектива стать малолетним убийцей меня не особо пугала. Люди, способные издеваться над беспомощным сиротой, заслуживают наказания. Серьезного такого наказания. Но убийство – это крайняя мера. Если получится добиться от родственничков более-менее вменяемого отношения, смерть на это намекал, то пусть живут спокойно до моего совершеннолетия, а там видно будет. И вообще, если честно, то руки пачкать неохота, но если доведут. И не надо думать, что 10-летний ребенок ничего такого не может. Точнее, пусть полиция так думает. Подрезанный тормозной шланг, неисправность газового оборудования, короткое замыкание, да мало ли что. В конце концов, если я большую часть прошлой жизни провел за компьютером, переводя чужие произведения, это не значит, что у меня руки растут из того места, где спина теряет свое гордое название. Спасибо отцу и маминому брату дяде Вите, благодаря им я знаю и умею очень многое. В машинах разбираюсь, в проводке, кстати, тоже, повесить люстру, поменять кран в ванной, сделать ремонт в квартире, починить газовую колонку или электроплитку, много чего умею. А уж насчет обслужить себя, в смысле постирать, сготовить и не зарастать грязью в одиночестве, так это вообще азы. Так что для Дурсли в этом плане я полон сюрпризов. Раздумывая таким образом, я напряженно прислушивался к звукам снаружи. Звуков не было, и я решился и попробовал открыть дверцу чулана. Ага, сейчас, моя милая, любящая тетушка, чтоб ей, суке, в тюрьме вертухайкой служить, перед тем, как уйти, заперла дверцу чулана. Но если я чего решил, я выпью обязательно. Я внимательно пригляделся и понял, что дверь заперта не на замок, а на щеколду. Так, мне бы сейчас ниточку с иголочкой. Может, в запасах Гарри что найдется? Наверняка ему приходилось пришивать оторванные дорогим кузеном пуговицы, чтобы избежать гнева любящей тетушки. Я пошарился в каморке и, о чудо, нашел искомое. Вдел нитку в иголку, просунул в щель, с одной стороны бегунка щеколды, вытащил с другой и аккуратно стал сдвигать бегунок до щелчка. Не сразу, но мне это удалось. Правда, пальцы левой руки тряслись, как у столетнего старика, страдающего болезнью Паркинсона, но хоть отек спал, и то хорошо. Сама рука сгибалась, вроде перелома не было или он самопроизвольно исцелился, пока я валялся в отключке, но ее пикантный желтовато-синий оттенок наводил на грустные размышления. Впрочем, мне было не до грусти. Щеколда наконец-то скользнула по желобку, раздался щелчок и мне удалось отворить дверь. Вот и славно, попробуем вылезти на разведку. Я осторожно выглянул из чулана и убедился, что первый этаж пуст. После этого я покинул свои апартаменты и тихонечко поднялся по лестнице на второй. Потихоньку заглянув во все комнаты второго этажа, я убедился, что дом пуст. Канон не врал, Петунья была хорошей хозяйкой, везде царила чистота, и приятно пахло освежителем воздуха с лимонной отдушкой. Везде, за исключением самой маленькой гостевой комнаты, расположенной в конце коридора, которая представляла собой смесь свалки со складом поломанных игрушек. Странно, что аккуратистка Петунья позволила себе так запустить комнату, но в каждой избушке свои погремушки. А мне стоит поторопиться. Я спустился на первый этаж, прошел на кухню и открыл холодильник, и выругался матом при виде того изобилия, которое мне открылось. Честно, жратвой из этого холодильника можно было бы закормить в усмерть футбольную команду. Дурсли на еде явно не экономили и морили племянника голодом, вот как это понимать, но опять-таки, медитировать на холодильник у меня времени не было, нужно было создать себе запас еды покалорийнее, чем зерновые батончики и надкусанные печенюшки. И я стал методично отрезать понемногу от копченого окорока, початой головки сыра, батона солями, потом прихватил яблоко, в хлебнице отначил несколько ломтиков хлеба из початой упаковки. При этом я не забывал откладывать и более скоропортящиеся, сосиску, кусочек манного пудинга, кусочек торта. Все это я отнес в чулан и спрятал в тайнике Гарри. Потом наполнил водой пустую бутылку, отыскал в мусорном ведре еще одну и наполнил ее тоже. Мучиться от жажды я больше не собираюсь, и вообще, запас карман не трет. Позаботившись о первичных потребностях своего тела, я решил посетить кабинет дядюшки. Вдруг да найду что-нибудь интересное. Кабинет Вернона был монументален. Солидная мебель из мореного дуба, кожаные кресла, мягкий темно-зеленый ковер, на стенах пара картин, копии Гейнсборо и Констебла. Причем не принты, а написанные маслом. Действительно, солидно и консервативно, у партнеров фирмы, приглашенных в гости, должно вызывать доверие. Похоже, что Вернон не наемный служащий, а реальный владелец своей фирмы. И довольно-таки неплохой бизнесмен. Дом выглядит не просто ухоженным, а очень стильным. Кухня полна новой бытовой техники, в гостиной дорогая мебель и огромный телевизор, да и спальни на втором этаже, в которые я мельком заглянул, обставлены богато. Поганая семейка явно не последняя и краткая без соли доедает, что ж никто не замечает, что их племянник-сирота выглядит, как жертва концлагеря. Неужели внушение магов, точнее одного бородатого политика, насколько мне известно, служба опеки в Великобритании свой хлеб ест недаром, или тут играют свою роль связи Вернона? Стоит над этим подумать, но позже. Скоро вернется Петунья, и если она меня застукает в кабинете драгоценного муженька, то проще будет сразу самоубиться, чтобы больше не мучиться. Кое в чем мне повезло. Денежки дядюшка, естественно, хранил в сейфе, но вот в среднем ящике стола, запертом, но ключ от ящиков лежал рядом с письменным прибором, так что в них я пошарился, обнаружилась картонная папочка на завязочках, аккуратно подписанная тремя буквами ГДП. Я решил, что это мои инициалы, и не ошибся. В папочке обнаружились моя метрика, свидетельство об опеке, справка о начислении пособия, справка о налоговых льготах для фирмы Граннингс, копия, подлинник, видимо, хранился в документах фирмы. Пособие, кстати, было не такое уж и маленькое, поскольку я считался полным сиротой. Во всяком случае, на тарелку каши и суп три раза в день, а также на одежду по размеру, пусть и с дешевой распродажи, хватило бы с лихвой. Но это были еще не все сюрпризы. В отдельном большом конверте хранились корешки банковских чеков. 9 штук. 9 лет, начиная с памятного Хэллоуина, некий банк переводил на имя Петунии Лорел Дурсль по 12 тысяч фунтов с припиской на нужды известного вам лица. Ну, какое лицо имелось в виду, я практически не сомневался. Видимо, Дамблдор все-таки платил Дурслям и, судя по всему, отнюдь не за то, чтобы Гарри был здоров и счастлив. С другой стороны, у старика была прекрасная отмазка, 1000 фунтов в месяц, деньги вполне достаточные, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. А если и были какие-то указания насчет воспитания избранного, то не дурак ведь Дамблдор оставлять письменные свидетельства, а с этими денежками его старая задница вполне себе прикрыта. Однако что-то задержался. Пора возвращаться в чулан и изображать умирающего лебедя, а также хорошенько подумать над ситуацией. Можно ли ее хоть как-то обернуть к своей пользе или лучше сразу пойти в полицию и попроситься в фостер-семью? Ладно, информацию стоит еще подкопить, а то ведь отыщут меня маги в любой фостер-семье, как пить дать отыщут. И на какие меры пойдет Дамблдор, чтобы сделать меня послушным и управляемым, я предсказать не могу. Поэтому я аккуратно сложил бумаги так, как они лежали до этого, запер ящик и отправился к себе в чулан. Но когда я шел через гостиную, то почувствовал странное беспокойство, словно под лопаткой зачесалось. Я остановился и внимательно оглядел гостиную. Вроде ничего странного или необычного, кроме огромного количества фотографий толстого ребенка, снятого в самой разной обстановке, с родителями и без, просто иконостас какой-то. Но ощущение странного зуда не проходило. Я еще раз оглядел идеально прибранную гостиную, и взгляд мой зацепился за странную штуковину, стоящую на каминной полке. Позолоченная загогулина, напоминающая знаком персант, усыпанная стразиками, вызывала ощущение холода, и я понял, что странный зуд исходит именно от нее. В памяти тут же всплыли фанфики, в которых миссис Фиг, а то и сам Дамблдор, подбрасывали в дом Дурсли артефакт, вызывающий или усиливающий неприязнь родственников к навязанному племяннику. Возможно ли такое? Кто его знает, может и возможно, к тому же выглядела эта штуковина на редкость безвкусно, как-то не вписываясь в элегантно обставленную гостиную. И тут я ощутил покалывание в груди. Невидимые иголочки вонзались в солнечное сплетение, оттуда боль переходила в кончики пальцев, зудела так, что мне хотелось кожу у себя содрать, лишь бы это прекратилось. Ой-ой, похоже, после снятия ограничителей моя магия просилась наружу. Я был на грани выброса, но если я и впрямь стал сильнее, то от гостиной останутся одни руины и Дурсли меня точно прибьют. А что, если... И я положил руку на непонятную штуковину. Кончики пальцев сразу занемели, словно от ледяной воды ощущение зуда усилилось, и я отчаянно пожелал, чтобы весь этот зуд перешел в безобразную поделку. Слава богу, магия меня послушалась. Горячий поток из кончиков пальцев просто перетек в золотистую загогулину, раздалось тихое чвяк, и помянутая вещица просто исчезла. Была и нету, а мне сразу стало легче. Но раздумывать над странностями собственной магии мне было некогда. Бросив взгляд в окно гостиной, я увидел идущую по тротуару к калитке Петунию. Поэтому со всей возможной быстротой я покинул гостиную, ужом проскользнул в чуланы, с помощью болтающейся нитки, вернул щеколду на место. Нитку я вытащил и спрятал вместе с иголкой в тот же тайничок, где хранил ее Гарри, и вытянулся на матрасе, закрыв глаза и прислушиваясь к звукам внешнего мира. Щелчок открываемой двери, быстрые шаги на кухню, из кухни скрип дверцы чулана. Ага, тетушка решила убедиться, что племянник не откинул тапки от родственной заботы. Браво, да она просто ангел милосердия. Вставай, мальчишка, раздался голос Петунии. Ты достаточно отлежался. Я продолжал строить из себя умирающего лебедя и даже не шелохнулся. Тогда тетка потрясла меня за плечо. Хорошо, хоть бить по лицу в этот раз не стало. Только тут я приоткрыл глаза и молча посмотрел на дорогую родственницу, стараясь изобразить вселенскую боль и печаль. То ли у меня резко прорезались актерские способности, то ли исчезновение гадской загогулины сделало свое дело, но милую тетушку слегка проняло. «Тебе так плохо, мальчишка?» – спросила эта добрейшая женщина. «Не притворяйся, вчера тебе досталось не больше обычного». «Ага, если Гарри обычно так доставалось, то я удивляюсь, как он не отправился в мир иной гораздо раньше». «Убейте меня уже, что ли?» – прохрипел я, хочу к маме и папе. Как ты можешь так говорить, неблагодарный мальчишка, зашипела Петунья, мы взвалили на плечи такую обузу, угу, просто заялись нести, за 1000 фунтов в месяц можно было и носильщика нанять, вот и не надо больше, отозвался я, хочу к папе и маме, не буду вставать, пусть мистер Дурсль меня совсем убьет, ему не придется сильно напрягаться, и я закрыл глаза и демонстративно отвернулся к стене, Петунья впала в растерянность. Доводить племянника до смерти приказа не было, а тут, и что прикажете делать, сделать больно, так племянник на это уже не реагирует, лишить еды, он и так голодный сидит, заставить работать, а он не будет и все, и вообще, а чего еще можно лишить мальчишку в наказание, у него даже вещей нормальных нет, наказать физически, а Вернон вполне может не рассчитать силу и что тогда, убьет мальчишку, так тот, похоже, этого и добивается, а маги, как бы то ни было, вряд ли будут прикрывать их семью от полиции, и что тогда будет, нет уж, этот вредный мальчишка не получит того, что хочет. Некоторое время Петунья молчала, потом странно засопела и, ловко подхватив меня, вытащила из чулана. Думаю, что при дневном свете все мои синяки выглядели впечатляюще, потому что тетка пробормотала, почему они не прошли, почему, потому что я очень сильно хотел, чтобы внешние проявления родственной любви с моей тушки не исчезали, а магия меня послушалась. Но я тетушке, естественно, ничего не ответил, повиснув в ее руках вялой тряпочкой. А Петунья, недолго раздумывая, потащила меня в ванну, сорвала одежду и включила душ. Я немедленно сел на поддон душевой кабинки и уставился в никуда. Тетка чертыхнулась, но больше ничего не сделала. Просто стала намыливать и отмывать меня с полной самоотдачей и до скрипа. Наконец, результат ее удовлетворил, и Петунья вытащила меня из кабинки, накинула на плечи большое полотенце и прошипела. «Вытирайся, я принесу чистую одежду». Я прислонился к стеночке и начал медленно вытираться. Петунья вышла, а я стал растирать тело полотенцем гораздо интенсивнее, при этом поглядывая в зеркало. Да уж, россыпь синяков по всему телу впечатляла и приятно радовала глаз разнообразием цветов, от желто-зеленого до темно-фиолетового. А в целом картина была вообще удручающая. Ходячие пособия по строению скелета, малый рост, впалые щеки и провалившиеся, как у дистрофика, глаза. Обнять и плакать. Как такое в упор не замечала школа и социальные службы, тайна сия велика есть. И при всем при этом изначально пацан был симпатичным и неплохо сложенным. Черты лица тонкие и приятные, глаза и впрямь ярко-зеленые, как необычные контактные линзы, красивая линия скул. В общем, гены этому телу достались неплохие, и пока ничего непоправимого, нормальная еда, покой и отсутствие непосильной физической нагрузки. Высоким я, конечно, не буду, но нижнюю границу нормы смогу догнать, но с этим надо начинать работать прямо сейчас, и больше никаких побоев. Получится ли? Примечание к части. Следующая глава в среду, возможно, мира, здоровья и удачи вам, мои дорогие постоянные читатели, автору на кофе, музу на печеньки, https://yoamani.ru.4100140571271793, бейте на то же самое, 2200-2407-4382-0728, ВТБ, глава 2, дорогие родственнички, черт бы вас подрал, часть 2. Пока я вытирался, Петунья заглянула в ванную и положила на раковину стопку аккуратно сложенных чистых вещей, с додликого плеча, понятное дело, но не настолько огромных, как те, что висели в чулане, и выглядели они не настолько потрепанными, похоже, додли носила их недолго, но все равно, мне они были очень сильно велики. Желтая футболка с Микки Маусом сползала с одного плеча на другое, синие в крупную желтую клеточку шорты, к счастью, были на шнурке, так что они, по крайней мере, не сваливались с меня при каждом шаге. А вот трусы Дадли напоминали паруса яхты Абрамовича, имели ярко-розовый колер и противно комкались под шортами, так что их я надевать не стал. Одевшись, я еще раз взглянул на себя в зеркало. Что сказать, зрелище все равно оставалось удручающим. Огромная одежда только подчеркивала ручки-палочки и ножки-прутики. Такое типичное дитя трущоб из огромной голодающей семьи, живущей по принципу. Спидел. Поел, хорошо хоть чистое. Петунья вновь заглянула в ванную и коротко скомандовала. Выходи. Я оторвался от стеночки, за которую старательно держался, и покачнулся. Петунья снова прошипела что-то сквозь зубы. Видно, пожелала здоровья и счастья, схватила меня за плечо и потащила на кухню. На столе стояла тарелка с двумя ломтями разогретого манного пудинга и стакан молока. Усадив меня на табурет, тетушка коротко приказала: «Ешь». Я пожал плечами и принялся за еду. Манный пудинг с изюмом был чудо как хорош, есть хотелось так, что я мог бы заглотить оба ломтя не жуя, но я заставлял себя есть медленно и аккуратно. Петунья же стояла у холодильника и смотрела на меня со странным выражением лица, словно она не совсем понимала, что происходит. Похоже, загогулина, которую я уничтожил, и впрямь была артефактом, вызывающим агрессию, а сейчас тетка не знала, что делать и как себя вести. Я допил молоко и почувствовал сытую усталость. Глаза стали закрываться сами собой, больше всего хотелось лечь и подремать. Наверное, это меня настигло магическое истощение после уничтожения артефакта. Петунья, увидев мое состояние, сказала: «Ступай в чулан, можешь еще полежать». Я вежливо поблагодарил тетку, встал с табурета и меня вновь качнуло. «Да что же это такое?» – прошипела Петунья, но снова подхватила меня и довела до чулана. Сюрприз! За это время она успела заменить матрас и белье, да и ведро было чистым и пахло чем-то химическим. Дверь за моей спиной закрылась, я улегся на матрас и мгновенно заснул. Проснулся, ну не знаю, наверное, ночью, слабость почти прошла, голова была ясной, но синяки никуда не делись. Вот и ладно, похожу пока цветным, а то Дурслим слишком многое сходило с рук из-за того, что магия Гарри исцеляла его слишком быстро. Я напился воды из бутылки и почувствовал желание совершить противоположное действие, да и ноги стоило размять. Надеюсь, что сейчас уже достаточно поздно и Дурсли улеглись спать, а ведро пусть так постоит, лучше я в туалет прогуляюсь. Я подобрался к двери чулана и осторожно толкнул ее. Дверь поддалась, и я тихо порадовался, что не придется повторять трюк с ниткой. Видимо, пребывавшая в растрепанных чувствах после уничтожения артефакта Петунья просто забыла меня запереть. На улице действительно было темно, но Дурсли не спали. На кухне горел свет, и доносились тихие голоса, знакомый голос Петуньи и грубый мужской. «Вернан, конечно же, кто же еще?» Я тихой сапой выскользнул из чулана и подполз поближе, стараясь слиться с фоном и весь обратившись вслух. «Ты перегнул палку, Вернан», — услышал я слова Петуньи. «Мальчишка не хочет жить, и синяки перестали заживать. Ты его сломал». Я не хотел наказывать его настолько сильно, но этот урод всегда нуждается в хорошей трепке. Он разбил китайскую вазу, которую подарила Марш, моя милая сестра Марш. Я не мог спустить это просто так. Ага, вот, значит, цена жизни племянника. Сраная китайская ваза. Что за милашки эти Дурсли? А ты уверен, что это сделал мальчишка? Спросила Петунья. Он ведь вытирал пыль в гостиной, а ваза стояла в спальне. Дадли сказал, что это был он, отрезал Вернан. Сын не мог солгать. Я сегодня ходила на чаепитие к миссис Тилбот. Помнишь, это жена нового викария? И при чем здесь миссис Тилбот? Спросил Вернан. При том, что они переехали сюда только месяц назад, но эта мерзкая сучка оказалась слишком наблюдательной. Она задает вопросы, Вернан. Почти взвизгнула Петунья. Она спросила меня, почему наш племянник одет в обноски и выглядит гораздо младше Дадли, хотя они одного возраста. Ох, неужели в этом городе нашелся хоть один вменяемый человек, или это временно? Во всяком случае, спасибо вам, незнакомая миссис Тилбот, ваши вопросы оказались удивительно вовремя. И что ты ответила? Поинтересовался Вернан, но я расслышал в его голосе явное напряжение и страх. Мне пришлось сказать, что мальчишка анорексикой, заставить его поесть просто невозможно, и что одежду он постоянно рвет, поскольку отличается злобным нравом и постоянно попадает в неприятности. Вот и приходится отдавать ему старую одежду Дадли, из которой тот вырос. Дамы из церковного комитета заявили, что всему Литтл Уингингу известно, что Гарри – отвратительный хулиган. А, ну тогда все в порядке, протянул Вернан. Не совсем, вздохнула Петунья. Миссис Тилбот попросила привести примеры его хулиганств, и никто из дам ничего сказать не смог. Даже мисс Халти, учительница в классе Гарри и Дадли. Ну и что, хмыкнул Вернан. Это не страшно. Главное, все знают, что мальчишка, хулиган и часто дерется, поэтому и бывают у него синяки. Зато Дадли, хороший мальчик. В этом-то и проблема, всхлипнула Петунья. Мисс Халти припомнила, что младшие ученики несколько раз жаловались ей, но не на мальчишку, а на Дадли. И миссис Квикли пожаловалась, что Дадличка и Пирс Палкис не раз опрокидывали мусорные баки в проулке, а сама мисс Стилбот сказала, что видела, как мальчики толпой гнались за Гарри, а потом повалили его на землю и начали избивать, но стоило ей окликнуть их, они убежали. Она сказала, что пыталась заговорить с мальчишкой, но тот только взглянул на нее и сказал, что вмешиваться не надо, будет только хуже. Мисс Стилбот была шокирована подобным и решила разузнать о мальчишке все. «Ты понимаешь, она может обратиться в опеку, и твои знакомые не помогут. Пусть этот бородатый снова постарается», — фыркнул Вернон. «Помнишь, так год назад было, когда та дура-практикантка в школе попыталась шум поднять, или когда психолог слишком настырным оказался, и где они теперь? Ага, значит, были все-таки те, кто хотел помочь Гарри, и судьба их была не слишком хорошей, если судить по интонации Вернона, и Гарри об этом знал, иначе не отреагировал бы так на предложение помощи от мисс Стилбот. Ох и вляпался же я, ну и вляпался. Однако родственничков стоит послушать, интересные же вещи говорят. Если, как ты выразился, бородатый, увидит мальчишку в таком виде, прошипела Петунья, и узнает, что тот не хочет жить, боюсь, что нам будет плохо, всем троим. Он велел ограничивать мальчишку в еде, а не морить голодом, наказывать, но не калечить, и давать ему побольше посильной работы, а не заставлять работать до изнеможения. Допустим, согласился Вернон, но вот голодом морила его ты, и работать в саду заставляла тоже ты, а ты постоянно лупил, отрезала Петунья, заставлял мыть машину, делать уборку во всем доме и разбирать твои завалы в гараже. Да, хохотнул Вернон, забавно получилось, когда мы уехали на 3 дня и забыли мальчишку в гараже. Хорошо, что вода там была КХМ, что-то это уже перебор получается. Значит, так, скомандовала Петунья, на улицу мальчишке лучше не выходить, пока синяки не пройдут, работы ему стоит давать поменьше, а кормить лучше. И выкинь завтра все игрушки из второй маленькой спальни, пусть он спит там, а то подрастет еще немного, и в чулан не поместится. Хорошо, спокойно согласился Вернон, знаешь, мне сейчас как-то яснее думается. Мы оба вели себя словно одурманенные. Мне стоило только подумать о мальчишке, как все в глазах туманилось от ненависти к нему. А сейчас мы с тобой уже сколько времени разговариваем и вроде как ничего. Странно, согласилась Петунья. Я словно не отдавала себе отчет в том, что за мальчишку платят хорошие деньги, и что он должен дожить у нас до своего 17-летия. Бородатый обещал, что в противном случае Дадли умрет, а я словно позабыла об этой угрозе. Мы должны терпеть этого урода ради нашего мальчика. Петунья всхлипнула. «Не плачь, дорогая», — сказал Вернон. «Будем с мальчишкой немного помягче, он и перестанет думать о разных глупостях, а я буду держать себя в руках и пороть только за явные проявления его ненормальности. Скорее бы щенок уехал в эту свою школу, хоть вздохнем посвободнее». После этого раздалось звяканье и бульканье, а через некоторое время Вернон вышел из кухни и грузно поднялся наверх. Потом погас свет на кухне, и Петунья последовала за мужем. «Я же дождался, пока наверху все стихнет, и ужом проскользнул в туалет, а после я улегся на матрас и стал думать. Думалось нерадостно, но кое-какие выводы я сделал. Первое. Та загогулина, которую я уничтожил, действительно меняла отношение Дурсли к племяннику с относительно терпимого, хоть и вынужденно, на злобно-садистское. Такой вот артефакт, бля. Второе. Дурсли сами по себе сволочи, без всякого артефакта и племянника своего терпеть не могут, а эта дрянь их плохое отношение многократно усиливала до тех пор, пока они совсем не перестали видеть берега. Вот и прибил Вернон Гарри за разбитую Дадли вазу. Тьфу. Третье. Дурсли не хотели племянника от слова совсем, и Дамблдору пришлось шантажировать их жизнью Дадли. Печально, конечно, но их сволочизма это не отменяет. Четвертое. Нет логики в действиях Дамблдора. Зачем устанавливать артефакт в доме Дурсли, если они и так не стали бы относиться к Гарри, как родному? Агрессия постепенно накапливалась, росла и вылилась в самое настоящее убийство. Причем даже осознание того, что они лишатся денег и могут пострадать, Вернона не остановило. Так зачем же был нужен этот артефакт? И тут есть варианты. Возможно, Дамблдор просто не рассчитал силу артефакта. Согласно многим фанфикам Дурсли, скрибы, а значит, на них все магические штучки будут действовать сильнее, чем на обычных людей. Возможно, добрый дедушка считает их маглами и просто перепутал, так сказать, настройки. Вот и действовала эта дрянь сильнее, чем было задумано изначально. Могло такое быть, теоретически, да, но практически. Дамблдору больше 100 лет. Он что, за это время Макгла от Скриба отличать не научился? Сомнительно как-то. Хотя нацепил же он в каноне на палец явно проклятую цацку. Так что этот вариант пока оставим. Есть еще вариант. Артефакт установил не Дамблдор, а некто, желавший погибели Гарри. И если это так, то меня может посетить белая лисичка и обнять мягонькими лапками. Потому что я даже не представляю, кто это может быть. Уцелевшие после разгрома Волди пожиратели, опять-таки, теоретически возможно, но на практике. Те, кто остался на свободе, после возвращения Безносова подчинялись ему из страха, а не из преданности, это в каноне было заметно. Вот щекнутый Барти Крауч такой фокус вполне мог провернуть, но Барти сейчас у папочки в подвале обретается под империя, а в таком состоянии подобные пакости творить затруднительно. Тогда кто? Есть еще вариант. Кто у нас горичка? Правильно, богатый сирота. А если дело не в политике, а в наследстве Поттеров, судя по канону, семья была не бедной, очень и очень не бедной, а Гарри, последний в роду. Последний ли, не завалялось ли какого неучтенного родственника, бастарда, к примеру, то, что у дедушки Флемонта и бабушки Юфимии был только один ребенок, ничего не значит. Детей в волшебных семьях вообще рождается мало, это Уизли расплодились, как тараканы. Хотя не знаю я всех тонкостей магического брака и возможно ли в нем измена, но даже если нет, дедушка-шалунишка вполне мог сделать ребеночка какой-нибудь маглорожденной бедняжке еще в Хогвартсе. А сейчас ребеночек вырос и возжелал получить свое. Может такое быть? Может. Или Джеймс мог быть не единственным ребенком, все-таки Юфимия родила его довольно поздно. Неужели раньше не было ни одной беременности? Только вот родился Сквиб, а как к Сквибам относятся маги, понятно из того же канона. Хаем, вот же напридумывал. Но все варианты достойны проверки. И надо бы Гринготтс посетить, хотя бы узнаю, какие подлянки меня ждут в финансовой сфере. А вот как быть с родственничками? В идеале, лучше бы их вообще больше не видеть, но кто ж мне даст? Старый козел споет песенку про материнскую защиту и даже на каникулах в Хогвартсе будет отправлять в личный персональный ад. Почему в ад? Потому что я думаю, что понятие «быть помягче» у меня и у Дурсли очень сильно различаются. Если Вернон обещал лупить меня только за ненормальность, то есть за проявление волшебства, то у него такая возможность может появиться в любой момент. Я – волшебник, от этого никуда не денешься. Кстати, я поднял правую руку и пробормотал «люмос», и прямо на ладошке у меня возник золотистый светящийся шарик. Да, так и есть. Поздравляю тебя, Гарри, ты – волшебник, Нокс. Прошептал я, и шарик послушно исчез. Наверное, стоило попробовать что-нибудь еще, но я снова почувствовал себя уставшим. Все-таки большую часть силы я слил, чтобы уничтожить артефакты, сейчас действительно стоит отдохнуть. А Дурсли? Что ж, придется подумать об этом завтра. Спал я чутко и, когда Петунья скрипнула дверью чулана, мгновенно открыл глаза. «Вставай, ма, Гарри», — сказала тетка. «Пора завтракать. Как ты себя чувствуешь?» «Плохо», — ответил я, хотя чувствовал себя вполне хорошо, но показывать это тетушке, чтобы нарываться на домашнюю работу, я не хотел. Я вообще не хотел ничего делать для этих людей, не после найденных у Вернона документов. Да, они были под воздействием, но я, не помню уже где, читал, что никакое принуждение не заставит человека делать то, к чему он изначально не склонен. А в правильной британской домохозяйке и респектабельном бизнесмене где-то глубоко в душе жили два садиста, которым нравилось причинять боль. Причинять боль тому, кто не может ответить им адекватно. Так что уж извините, дорогие родственнички, добра и мира вы от меня не дождетесь. Дом на Тисовой для меня – временное пристанище, и я с радостью покину его, как только подвернется возможность. И вернусь только затем, чтобы поговорить по душам и объяснить, как они были неправы, гнобя сироту. «Тебе нужно принять душ», — сказала Петунья, — «переодеться и поесть». «Зачем?» — безразлично спросил я. «Чтобы потом меня снова били и заставляли работать?» «Не хочу. Ты не можешь сидеть в чулане сутками», — попыталась убедить меня Петунья. «Ты заболеешь». «Вот и хорошо», — спокойно ответил я. «Скорее умру. Надеюсь, что встречусь там с папой и мамой, и все им расскажу». Петунью перекосила, она что-то хотела сказать, а может, хотела привычно наорать, но не смогла и просто выскочила из чулана. Я спокойно вытянулся на матрасе и прикрыл глаза. Нет, совсем не против был подняться. Хотелось размять ноги, выйти хотя бы в садик и осмотреться, но я хотел помотать дурслям нервы от души, чтобы запомнили. А если я сейчас сдамся сразу, они свой урок до конца не выучат. Следующим визитером был Вернон. Правда, сам он в чулан пролезть не смог, габариты не те, но его усатая багровая физиономия замаячила в дверях. «Эй, мальчишка!» – проворчал он. «Хватит дурить, вставай и делай все, что скажет твоя тетя». «Зачем?» – спросил я. «До вчерашнего дня я делал все, что говорила тетя. И что, в итоге я чуть не умер. Я больше не хочу так, я хочу к папе и маме. Да я сейчас тебе такую трепку задам», – рявкнул Вернон. Я медленно сел на матрасе и спросил: «Трепку? А что же вы сразу не сказали, дядюшка? Вы решили меня все-таки до конца отправить к папе и маме? Сейчас выйду». В ответ Вернон выругался, и его багровая физиономия с воинственно торчащими, как у канцлера Бисмарка, усами исчезла. Дверь вновь захлопнулась. Я перевернулся на живот и поржал в подушку. Теперь, по логике вещей, следовало ждать Дадли. Я скользнул взглядом по стенам. В каком-то из фанфиков я читал, что не только Рон по канону, но и Дадли боялся пауков. Отчего бы не проверить, тем более, что во многих фанфиках в чулане Гарри жили пауки. Таки жили. В верхнем углу я разглядел густую паутину, в центре которой важно сидел довольно крупный паук. Обычный серый домовой паук. Я таких в далеком розовом детстве любил подсаживать в сумку Милки Петровых, отличницы, но жуткой ябеде и вредине. И всякий раз, узрев это безобидное членистоногое, Милка визжала так, что стены тряслись, а стекла в классе начинали опасно вибрировать. Но вот как я достану паука, не дотянусь же. И тут я почувствовал странное тепло в груди и, скорее по наитию, произнес: «Ползи сюда, малыш, посиди со мной». Паук тут же стал спускаться вниз на выпущенное из брюшка паутинки и приземлился на тыльную сторону правой руки. Я снова откинулся на матрас и сложил руки на животе. Паучок же замер, словно приклеенный. Мне даже показалось, что он рассматривает меня своими крохотными, меньше булавочной головки, черными многочисленными глазками. «Да ты милаха», — сообщил я пауку. «Слушай, а ты не против, если я тебе имя дам, будешь моим домашним животным?» Паук сложил вместе две передние лапки, и я счел это согласием. «Как бы мне тебя назвать?» — вслух рассуждал я. «Может, Дамби? Он ведь тоже любит паутину плести». Паучок скрестил лапки и потряс ими. «Не нравится?» — поинтересовался. «Согласен. Ты, в отличие от него, очень милый. Тогда будешь Санчо. Как Санчо Панса. Нравится?» Паук снова сложил лапки вместе, и я снова счел это согласием. «Вот, будешь Санчо». И тут дверь в чулан отворилась в третий раз. «Выходи, ненормальный». Дадли влез в чулан, но с трудом. «Свинья в парике, точно, все-таки глаз у канонного Гарри был меткий. Папа велел тебя вытащить». «Мне и здесь неплохо», — ответил я, и Дадли попытался схватить меня и выволочь из чулана силой. Отчего-то у него это не получилось, а потом его взгляд упал на неподвижно сидящего на моей руке паука, и Дадли взвизгнул. Нет, до Милки Петровых ему в этом плане было далеко, но и так неплохо вышло. Дадли ломанулся назад, каким-то чудом протиснулся в дверь и провизжал: